Темно и тихо. Очнувшись, Дан решил, что он умер и оказался... ну, точно не в раю. Тем мрачней в могильной тишине прозвучал голос Никифора. Город как город был. Люди в нем жили. В корфбол играли. И вроде не кричал Никифор, а Дан схватился за уши. Его слух обострился до неимоверности. Он слышал, как стучит сердце вольника, как скрипят мысли в его отнюдь не гениальном мозгу, подвязанной шапкой. Последнее, конечно, преувеличение, но все-таки... «Во что играли, извини?» Голос Ашота молотком ударил по затылку. Данила застонал, но внимание этим не привлек. Наверное, уже привыкли к его стенаниям. «В карфбол», — повторил Никифор, так, будто это все объясняло. «Можно хотя бы фонарик зажечь?» Резвости в живчике заметно поубавилось. Он перестал отбивать ладонью такт ему одному известной мелодии. Дан не видел, но чувствовал, как Никифор скукожился на своем сиденье. Точно так же чувствуют предметы летучие мыши. Темно, даже торпеда не подсвечена. «Фонарик, а?» Равиль кивнул. При этом воздух как бы завибрировал, и в зрачках доставщика обозначилась траектория движения. Подбородок вольника нарисовал кривую в пространстве, а в следующую секунду мир вокруг Дана поглотила ослепительная вспышка. Он вскрикнул, прижимая ладони к глазам, и едва вновь не потерял сознание от жгучей боли. Но утихла она так же быстро, как появилась. Это Никифор всего лишь включил крохотный фонарик. Загорелся диод, встроенный в зажигалку из прозрачного пластика. Газа в зажигалке давно уже не было, и как только батарейка до сих пор жива. Никто не обратил внимания на мучения Данила. «А, карфбол, ну да», — Ашот не хотел выглядеть несведущим. «Конечно, конечно, просто я плохо расслышал. А чем еще примечателен этот город?» «Тем, что отсюда родом Зюганов и Бонч-Бруевич», — сообщил Никифор, но Ашот уже потерял к нему интерес. «Все равно ничего толкового от живчика не добьешься». «Что за Зюганов такой? Какой еще Бонч чего-то там?» начал было Дан и замолчал, привыкая к раскатистому эху в своей голове. «Черт знает что, и когда все это закончится? Когда уже Данила станет нормальным, как все человеком?» Он ожидал услышать ответ на свой мысленный вопрос, но этого не случилось. То ли с ним не желали разговаривать, то ли этап «подумал-сказал» уже в прошлом. Если второе, то хорошо, а если первое? Еще обрадовало, что двигательные функции вроде как полностью восстановились. Надо бы пройтись, проверить. «Где мы?» Дан сделал еще одну попытку заговорить с экипажем. На этот раз эхо прозвучало куда тише, и ему ответили. «В Орле, брат!» «В мертвом городе? Городе призраков?» Данила много слышал об этом мрачном месте. Много нехорошего. Но байки те были явным вымыслом. Одно известно точно, дороги вокруг Орла совершенно непригодны для движения транспорта. Город подвергли ядерной бомбардировке в самом начале эпидемии. Взрыв был единственным и маломощным. Достаточно много людей попытались выбраться из города тогда. Но пытаться одно, а достичь цели другое. Почти все, кто не сгорел сразу и не остался под обломками зданий, умерли от лучевой болезни в пробках и заторах на дорогах. Так что прорываться в обход бесполезно. Там все сплошь заставлено ржавеющими тачками. А в тачках – фонящие трупы, которыми побрезговали даже вороны. Проехать к Туле, а оттуда к Москве можно было только через развалины Орла. Вот именно. Проехать. Так почему Хаммер стоит, да еще в темноте? Что случилось вообще? «А что ты помнишь, брат?» Ашот был предельно серьезен и вообще на себя не похож. Дану показалось, или толстяк действительно скинул пяток КГ в пути. «Как нам вручили дипломы, помнишь? Как на нас напали при выезде из шлюза. Танк в гипермаркете, взорванный мост, воронью стаю и военную базу». «Все это я помню», — кивнул Дан. «А что было потом?» «А потом ты вырубился», — вмешалась в беседу Мариша. «За нами погнались, а мы, как обычно, принялись убегать и заехали в этот чертов город и так заплутали в развалинах, что нас не то что враги, мы сами себя не отыщем. И стемнело еще». Данила обрадовался. «Так ведь это хорошо, что оторвались. Наступит утро, поедем дальше». Но его энтузиазм остался безответным. В салоне установилась тягостная тишина. «Ведь поедем?» «До утра еще дожить надо». Лицо Равиля исказило нечто вроде нервного тика. Это было настолько необычно, что Дан похолодел. «Вольник здоров вообще? Что с ним случилось? Какой-то он не такой. Или все в порядке, просто зажигалка с фонариком в руке Никифора дрогнула, легла тень на лицо, а тика не было. Привиделось?» «Мне выйти надо». «Не надо», — вялым эхом отозвался Равиль. «И все-таки...» Дан отстегнул ремень и, перевалившись через Маришу, открыл дверцу. «Пистолет хотя бы дай, Петрушевич, у тебя ведь есть». Мариша дала. Обычный ПМ, 8 масляков в магазине, если полный. Но от дульного среза тянуло пороховыми газами, так что... Оказавшись снаружи, Данила потоптался чуток на месте, ожидая, что Равиль последует за ним, но этого не случилось. Определенно происходило что-то странное, Дан поёжился. Сильно похолодало, аж лицо щиплет. Но главное – темнота. Как говорится, хоть глаз выколи. Тучи надежно спрятали звезды и луну, а фонарей в этом городе явно не зажигали. Но мгла не помешала Дану. Он прекрасно ориентировался в развалинах. Он видел их. Подумав немного, Дан принял это как должное. Ведь теперь его жизнь делилась на два этапа – до контакта со слизнем и после. Хаммер остановился на ночь в том секторе города, который меньше всего пострадал от взрыва. Провалы окон бесстыдно пялились на Дана. От кирпичных и бетонных стен, устоявших под напором ударной волны, ощутимо тянуло теплом. Хотелось вскарабкаться на огромную кучу хлама, почти перегородившую дорогу, и обнять верхушку светофора, который никогда уже не подмигнет зеленым, разрешая перейти улицу. Светофор был очень горячим, а ветер, который охаживал пощечинами Дана, был ледяным. Согреться бы. Как бабочка летит на пламя, так и Данила полез вверх, оскальзываясь на строительном мусоре, покрытом тонкой корочкой льда. Руки и лицо его онемели от холода. Армейские ботинки тоже не очень-то грели. Он натянул капюшон на коротко стриженный череп, непроизвольно коснувшись ранки под ежиком. Дан теперь меченый. И это на всю жизнь. Тончайшие, в разы тоньше волоса дыры в голове. Говорят, что слизня никогда не удается полностью снять с носителя, что все равно в мозге остаются чужие нити, нервы, которые врастают в кору, становятся частью извилин человека. Да мало ли что говорят. Поскользнувшись, он больно ударился коленом об арматурный прут, торчавший из кучи камней. Выругался. И постарался взять себя в руки. «Спокойно, Сташев. Ты человек. Ты не потерял контроль над своим телом, как какой-нибудь отощавший зомбак в лохмотьях. То, что не убило, сделало тебя сильнее, верно?» Он замер, будто его током шибануло. Накатило понимание, тепло – это не тепло вовсе, а радиация. А радиация – это невидимая смерть, которая проникает в клетки тела, разрушая их, выводя из строя иммунную систему. Погреться решил? Захотелось зажариться на медленном огне, который тлеет рентгенами годы и годы. Данила мотнул головой и попятился. И, конечно же, оступился и упал. Удар был болезненным. Хорошо спиной приложился. Еще и скатился вниз, расцарапав лицо об острые сколы кирпичей. Повезло, что глаза остались целы и не сломал ничего. И куда этот Равиль смотрит вообще? Он должен был придержать Данилу, плечо подставить. Забыл, что ли, о задании? «Похоже, что так», — Равиль испуган. «Оболочка его невозмутимости прохудилась. У каждого есть слабое место. Слабое место Равиля — этот город. Город призраков. Похоже, вольник боится тех, кто обитает в радиоактивных развалинах». Кряхтя, Данила встал. Спина болела, синяк между лопатками гарантирован. «Как же так получилось, что Хаммер занесло в это гиблое место?» Почему Равиль остановился тут на ночь? Почему не попытался выбраться отсюда? Подумаешь, ночь. У джипа есть фары, которые освещают дорогу впереди. Надо вернуться и выяснить, черт побери, что тут происходит. Вот только облегчиться, раз уж выбрался на прогулку и... У ног шлепнулся кирпич, разбился вдребезги. Грохот должен был оглушить Дана, учитывая его новые способности, но этого не случилось. Слух покруче, чем музыкальный, как возник ни с того ни с сего, так и пропал бесследно. Наверное, это была запоздалая реакция организма на внедрение слизня. Выставив перед собой пистолет, Дан отпрыгнул вправо. Повернулся. Почему именно вправо? А потому что не влево, и все тут. Только чудом не нажал на спуск, так и вдолбил препод по огневой, что стрелять нужно только по четко обозначенной цели. А темнота и воздух таковыми не являются. Как бы ни было страшно, не стоит попросту расходовать боеприпасы, которых вовсе не вагон с тележкой. Да и шуметь ни к чему. «Кто здесь?» Собирался грозно спросить Дан, но лишь прошептал. И это не со страху, вовсе нет. Это все из-за контакта с паразитом. Тело еще плохо подчинялось ему. «Кто?» Тишина в ответ. Тот, кто обожает швырять кирпичи, не спешил показаться и представиться. А что если эхолокаторное зрение исчезнет прямо сейчас, как пропал феноменальный слух? Дану эта мысль очень не понравилась. «Эй, выходи!» Ох, напрасно он звал того, кто прятался в радиоактивных развалинах. Спал бы потом крепче. Существо, показавшееся из-за кучи мусора, было ростом по пояс Даниле, кривоногим и с непропорционально большой головой. При этом оно вовсе не казалось слабым. От него веяло не агрессией зомбака, но уверенностью, будто бы оно могло сделать с Даном все, что пожелает. И вело оно себя по-хозяйски, прогуливалось в стороне, уперев лапы в бока и из-под лобья поглядывая на чужака. Одето существо было в ужаснейшие лохмотья, примотанные к конечностям и туловищу медной проволокой. Голову прикрывала резиновая маска противогаза, но ни хобота, ни фильтра в подсумке не было. Данила не знал, как себя вести с этим созданием. Нажать на спуск, всадить пулю или поздороваться. Наверное, лучше всего завалить коротышку, вот только звук выстрела может привлечь его сородичей. Пока он размышлял, существо исчезло. Как сквозь землю провалилось. Было и нет его. Выставив перед собой ПМ, Дан попятился к джипу, не забывая вертеть головой. Тяжело дыша, он ввалился в машину и уселся на свое место. Мариша, захлопнув дверцу, протянула руку, мол, верни оружие. Дан предпочел не заметить ее жеста. Он мужчина, ему пистолет нужней. «Я что-то видел там». «Все мы что-то видели», — после долгой паузы отозвался Ашот. «Думаешь, почему мы тут застряли? Именно поэтому. Он все еще там?» Вопрос смутил Данилу. «Он? Ты тоже видел это?» «Конечно, брат. Он все еще висит там?» «Висит?» — Дан решил, что ослышался. «Существо, которое он видел, не висело, но передвигалось на двух ногах или же на задних лапах?» «О чем ты, Ашот?» «Как о чем? О скелете, конечно. Его к двум рельсам, сваренным крест-накрест проволокой колючей, привязали. И на дороге перед джипом выставили». Дан совсем запутался. «И что?» «А то. Пока в отключке валялся, перед Хаммером такую штуку уже выставляли. Это у местных вроде знака или предупреждения, типа «стой, стрелять буду». Но Равиль рискнул, наплевав на знак ихний, и мы...» Ашот замолчал. Повисла пауза. Дан не выдержал первым. «Не тяни, говори уже, раз начал». «А что тут говорить? Равиль забил на знак, хотя ему Никифор и сказал, что нельзя, надо остановиться. И мы едва в ловушку не влетели». «В какую еще ловушку?» Дан вообще уже ничего не понимал. «О чем Ашот болтает? Какие еще распятия со скелетами? Может, толстяк травы своей накурился?» «Обычная ловушка, брат. Вольники такие делают. Если знать, что будет доставка или караван в подходящем месте, закладывают заряд и... Короче говоря, первую и последнюю машину каравана подрывают, чтобы зажать с двух сторон, а потом...» Дан вспомнил. Он очнулся от того, что джип сильно тряхнуло. «Мина на дороге, вот в чем дело». Внедорожник хоть и бронирован, а все же неуязвимым его назвать нельзя. Потому-то и припарковались в этих развалинах, что поломка. Пробит тормозной шланг, маслопровод, топливный насос, раскурочен передний мост или сдулось колесо, поцарапан бампер. Они что, застряли тут надолго? «Равиль сдал назад», — продолжил Ашот, — «но там тоже стоял знак. Скелет на рельсах. «Он самый». «И вы решили, что больше не стоит пренебрегать такими знаками?» «В точку, братишка». «Радиация», — вмешался Равиль. «Только въехали в город, счетчик Гейгера взбесился. Пришлось его выключить. Хорошо, в Хаммере предусмотрена защита от нее». «Предыдущий хозяин тачки был разумным человеком», — подтвердил Никифор. «Не только броню тут поставил, но и фильтры разные». Данила прищурился. «То есть в джипе безопасно, а снаружи кирдык?» «Могли предупредить хотя бы». Ашот ударил кулаком по сиденью. «А ты бы послушал, что ли? Да и не так уж счетчик пищал, не надо. Равиль, ты говорил, будем выполнять их приказы, не тронут. И что получилось?» «Кто не тронет? Кого? О чем это Ашот?» «И прав толстяк, он бы не послушался. Все равно вылез бы из джипа». «Но все-таки почему никто не остановил его?» Дан произнес это вслух, громко и зло, и Мариша, словно извиняясь, сказала: «Ты изменился, Сташев. Это из-за слизня. И это пугает». И тут темнота за бортом джипа взорвалась многоголосым воем.